Глава 33. О молитвах после жертвоприношения и о том, по какой причине здесь воспоминаются святые, особенно же Пресвятая Богородица. По совершении жертвы священник, видя предлежащий залог Божия человеколюбия, агнца его, принимая его уже как ходатая и имея с собой утешителя, выражает свои приношения перед Богом, изливает молитву уже с добрую и твердую надеждою, и молится, чтобы молитвы, которые он приносил о тех, кого воспоминал, предложив хлеб, и о ком творил предсовершительные прошения, с которыми приносил дары и просил принять их, чтобы они, быв приняты, исполнились на деле. Какие же молитвы? Общие и за живых, и за отшедших, чтобы принявший дары Бог взамен их послал благодать свою, в частности отшедшим упокоение душ и наследие царства с прославившимися святыми, а живым — причастие святой трапезы, освящение, свободу от всякого осуждения, отпущение грехов, мир, плодородие, получение необходимого и, наконец, чтобы они явились перед Богом достойными царствия. По элику самое приношение жертвы есть не только действие молитвенное, но и благодарственное, то как в начале совершения таинства священник, посвящая Богу принесенные дары, выражал и благодарение, и прошение, так и теперь, по принесении в жертву и освящении даров, он и благодарит за них Бога, и присоединяет прошение, при этом излагает и побуждение к благодарности и указывает предмет молитвы. Какие же это побуждения к благодарности? Это, как и прежде сказано, суть святые, ибо в них Церковь обрела просимое и получила то, о чем молится, Царствие Небесное. А какой предмет прошений Церкви? Это еще не достигшие совершенства и имеющие нужду в ее молитве. «И о святых, — говорит она, — еще приносим те словесную службу, о иже в вере почивших отцах, праотцах, патриарсях, пророцах, евангелистях, апостолях, исповедницах, воздержницах и о всяком дусе в вере скончавшемся, изрядно о пресвятей, пречистой, преблагословенней, славней владычице нашей Богородице и Преснодеве Марии». И потом перечисляет весь сон святых. Они-то составляют для Церкви побуждение благодарить Бога. За них приносит она словесную сию службу, как благодарность Богу, и преимущественно перед всеми другими за блаженную Матерь Божию, как высшую всякой святости. Потому священник ни о чем не просит относительно их, а скорее молит их, чтобы они помогали ему своими молитвами, потому что творит за них, как сказано, не молитвенное, а благодарственное приношение даров. После же сего он выражает и прошение, и, перечисляя тех, о ком просит, молится даровать всем спасение и соответственное каждому благо. Между прочим, говорит и следующее: «Еще приносим те словесную сию службу о вселенной и о святей соборней и апостольской церкви, а иже в честнем жительстве пребывающих, о правителях наших, и об этом молится». Таким образом, блаженный Иоанн, означая, что сия священная служба имеет две стороны, благодарственную и просительную, особо полагает тех, за кого благодарит, и особо тех, о ком молится. Но божественный Василий благодарение соединяет с прошением и делает это во всей литургии, так что ты найдешь, что почти все его молитвы имеют и ту, и другую силу. Так он воспоминает святых, которых перечисляет святой Иоанн, и в том же месте священнодействия, но не одинаковым образом. Ибо, молясь, чтобы все сподобились причащения тайн не в суд или во осуждение, прибавляет: «Но да обрящим благодать со всеми святыми, от века тебе благоугодившими, праотцы, отцы, патриархи» и так далее. Потом «изрядно о пресвятей». Впрочем, и эти слова, хотя заключают в себе и прошение, выражают и благодарение, и проповедуют Бога, благодеющего человеческому роду. В них священник воспоминает прославленных им и освященных людей, говоря как бы так: «Даруй нам благодать, которую прежде даровал святым». освети нас, как еще прежде освятил единородных с нами».